Часть 16. Дом, в котором жила Рейка, красивое трехэтажное здание со стенами из красного кирпича, располагался на краю покрытого зеленью холма. На входе он набрал номер квартиры и подождал ответа. Из колонки раздался тоненький голос Рейка. «Да?» Через секунду входная дверь открылась. Еще с того момента, как они встретились в больнице, Кауру подозревал, что Рейка не испытывает недостатка в деньгах. Пройдя от входа до лифта по коридору с паркетным полом, он понял, что не ошибся. Разумеется, Кауру не стал выяснять, откуда у нее столько денег. Напрямую у Рейка он не стал бы спрашивать, а сама она не рассказывала. Из ее собственных слов он понял только, что ее муж был преуспевающим человеком. Он был старше ее и умер несколько лет назад от рака. Квартира Рейка находилась на третьем этаже. Кауру не пришлось звонить в дверь. Она открылась, как только он подошел. Рейка рассчитала время и, наверное, смотрела через дверной глазок. В проеме появилось лицо Рейка. Волосы, в которых проглядывала седина, были собраны на затылке и связаны резинкой. «Входи», — сказала она слабым голосом. «Давно не виделись». Даже после того, как она проводила его в гостиную и усадила на диван, оба некоторое время не произносили ни слова. Кауру почувствовал себя неловко. Он не понимал, почему Рейка охладела к нему, и не зная, как и что сказать, все не мог начать разговор. Рейка молча поставила перед ним стакан с ячменным чаем и села напротив. Вот и встретились. Кауру уже потянулся, чтобы обнять Рейка, но она отстранилась и передвинулась так, что теперь расстояние между ними увеличилось. Подобным образом она вела себя и на похоронах, когда, одетая в траур, не позволила Кауру обнять ее. Он уже протянул руку к ее плечу, полагая, что только он один может облегчить ей горе потери единственного сына, но вынужден был остановиться. Как не был Кауру неопытен с женщинами, заметив постоянно повторяющуюся реакцию, он наконец понял, что нужно отступить. Но он никак не мог понять причину столь упорного отказа. Хотя он и чувствовал, что разрыв с женщиной, которая была ему так близка, неизбежен, ему неприятно было думать об этом. Словно обнимая саму себя, Рейка скрестила руки на груди и терла кожу предплечий пальцами. Ей было холодно. Комнатный кондиционер работал в охлаждающем режиме, но до холода было еще относительно далеко, а Кауру было даже жарко. Разглядывая Рейка, он силился воспринять ее боль. Если она закрылась из-за горечи потери, то вряд ли он найдет способ успокоить ее. Слова одобрения и успокоения, слова, которые лезли ему в голову, казались ему слабыми, пустыми, постыдными. Вопрос о здоровье, просящийся на язык, задавать было нельзя. И из-за всего этого разговор не клеился. «Ну и долго ты собираешься молчать?» — опустив глаза, холодно спросила Рейка. Ее замечание задело Кауру, будто бы невозможно было обращаться к собеседнику иначе, как молча. «А повежливее нельзя?» — пробурчал он. «Что?» Рейка обхватила руками голову, ее трясло. Она, по-видимому, рыдала, иногда прорывались всхлипы. «Я хочу облегчить твою боль, но как это сделать, я не знаю». Рейка сквозь слезы смогла вымолвить: подняла взгляд и закусила зубами нижнюю губу. Все лицо под красными заплаканными глазами было мокрое от слез. «Лучше бы нам с тобой не встречаться». Кауру больно ударили эти слова. «Ты теперь меня ненавидишь?» «Как же так?» — беззвучно прокричал он. «Если бы она действительно разлюбила его, то отказалась бы встретиться. Если бы она стала игнорировать звонки с просьбами о встрече, то, в конце концов, не было бы этого неприятного момента. А ведь сегодняшнему свиданию отведен лишь один час. Рейка что-то нужно обсудить, у нее имеется веская причина для встречи». «Он знал». Голос Рейка внезапно стал мягче. «Что?» «Про тебя и меня». «Мы занимались любовью». «Занимались любовью? Это называется «занимались любовью»?» Рейка усмехнулась. «Называется «заниматься любовью». «Знал что?» Кауру напрягся. чем мы занимались в той комнате». Фразы Рейка не вязались друг с другом, Кауру сглотнул. «Не может быть». «У него была очень развитая интуиция, я уже давно заметила. Мы поступили глупо, сделав это. Сделав это...» Казалось, у Рейка сейчас разорвется сердце. «Но...» «Он написал об этом записке». «Что ты думаешь, он там написал?» Кауру снова сглотнул. «Я умру и стану свободным», — сказала Рейка, воспроизводя интонацию Рёдзи. Как артистично. Перед его взором стало смеющееся лицо Рёдзи. В шапочке для плавания мальчик стоит у края бассейна и с видом, как будто ест пончики, повторяет. «Я умру и стану свободным. Я умру и стану свободным. Я умру и стану свободным». Ему хотелось проявить свое участие. Смерть Рёдзи. Все произошло так быстро. Горе обрушилось на нее. Теперь они сидели и смотрели друг на друга со слезами на глазах. Шепча «люблю», он вытирал Рейка слезы. Рейка резко вскочила. Записка Рёдзи лишила ее самообладания. Наступил момент, когда она могла дать волю слезам. Ей нужно было выплакаться. Кауру вообразил себя на месте Рёдзи. Его мать с удовольствием предвкушает момент, когда ему придется пройти тяжелую процедуру обследования. С точки зрения Рёдзи, это выглядело как предательство. Его мать, с которой они вместе сражались в этой тяжелой битве, с позором отступила и предалась развлечениям. Естественно, его иллюзии рухнули. Кауру решил, что это убило волю Рёдзи к борьбе, и самоубийство означало капитуляцию, но он был далек от истины. Понимая, что Рёдзи все равно в ближайшем будущем умер бы, Кауру не был сильно опечален его самоубийством. Где-то в глубине души он полагал, что, возможно, такой выход даже предпочтительнее для тех, кто вскоре будет призван в мир иной, а пока обречен влачить остаток жизни в бессилии. Но если этот поступок матери толкнул его на самоубийство, какое же смятение должен был испытывать Рёдзи, решившийся на смерть? Но и у Рейка состояние было не лучше. Она дорого заплатила за палату, наняла репетитора под предлогом гипотетической возможности возвращения Рёдзи в школу. Она всеми силами старалась показать ему, что хочет, чтобы он выжил. Своей готовностью бороться вместе с ним, знающим, что он умрет, она выказывала свою любовь. Но, несмотря на свое негласное обещание быть с ним до последнего момента, она, наоборот, подтолкнула его к смерти. Естественно, что Рёдзи впал в отчаяние, и теперь Рейка страшно переживала, что довела сына до смерти от отчаяния. И она направила свою злость на Кауру, который был ее сообщником. Ему, наконец, стала понятна причина, по которой она так резко отстранилась, когда он на похоронах пытался ее обнять. Перед поминальной табличкой Рёдзи она не хотела даже на мгновение касаться его. Ему требовалось хоть сколько-нибудь времени, чтобы поразмышлять. Он не знал, как ему лучше поступить. Решил он порвать с ней, и проблемы не стало бы. Но Кауру не хотел этого. Он отчаянно искал средства исправить безнадежное положение. «Может, дашь мне хоть немножко времени?» Он прямо попросил ее об этом. Ему хотелось спокойно обдумать, как им обоим быть дальше. «Нет». Рейка резко замотала головой. «Я не знаю, что мне делать. Я тоже. Поэтому...» Это, по крайней мере, успокаивало. Не похоже было, что Рейка действительно хочет разорвать их отношения. Она сама сообщала ему о своей растерянности. Она сама ничего не могла решить. Они договаривались встретиться только на час, но за окном уже повисли августовские сумерки. Он познакомился с Рейка в начале лета. С того момента прошло только 3 месяца, Кауру же казалось, что прошла уйма времени. Большая часть времени в молчании, иногда паузы длились более 10 минут. И все же Рейка не говорила «уходи». Кауру показалось, что она ведет себя неестественно. Она словно не договаривала что-то. «Рейка-сан, вы что-то от меня скрываете?» Рейка, побуждаемая Кауру, в нерешительности подняла голову. На лице ее было лукавое выражение. «Похоже, случилось». Прежде чем до Кауру дошло, потребовалось несколько секунд. случилось?» «Да». Они посмотрели друг на друга, взгляд Рейка подтвердил ее слова. Волна шока пробежала по его спине. Это было выше его сил. В тесной больничной палате соседствовали жизнь и смерть. Кауру был в бешенстве от издевательской реальности этого мира. Во всем этом ощущался чей-то злой умысел. «Это правда?» — вздохнув, спросил Кауру. «Да». «И что же мне делать?» «Хочу, чтобы ты родила». Кауру подался вперед. Его намерения относительно Рейка были вполне серьезны, и если уж так получилось, он бы хотел начать совместную жизнь с ней, хотел, чтобы она родила, и они воспитывали ребенка. «Да что ты говоришь?» Она достала с журнальной полки газету и протянула ее к Кауру. Это был утренний выпуск. Даже не глядя, Кауру понял, что имеет в виду Рейка. Сегодня он уже пробежал глазами колонку новостей в утренней газете, где была эта статья. Текст был проиллюстрирован фотографией кустарника из пустыни американского штата Аризона. В статье говорилось, что этот кустарник случайно обнаружили на 180-м шоссе, соединяющем Гранд-Стаф и Большой каньон. На местных глинистых почвах росло множество травянистых растений и невысоких кустарников, но этот был очень странной формы, у него были неимоверно длинные ветви и огромные листья. Кусты были поражены вирусом, на них появлялись опухоли, стали усыхать листья, да и окружающий пейзаж навевал мысли о вирусной заразе, принесенной из пустыни. Изменившаяся форма ветвей и напоминает работу какого-то вируса. Есть предположение, что виновником является бушующий сейчас в мире вирус метастазного рака, который дотянулся своими щупальцами не только до животных, но даже и до растений. Появившиеся в пустыне кусты гротескной формы рассматривались как предвестники конца света. Даже сама статья была проникнута эсхатологическим настроением. Рейка еще не заболела, но уже была носителем вируса. А коль скоро угроза болезни распространяется теперь не только на животных, но и на растения, то в этом мире надеяться уже не на что. Скорее всего, зародыш в матке Рейка тоже заражен вирусом. Как мог Кауру кидаться словами, желать, чтобы она родила ребенка? Где есть хоть какая-то надежда? В петле ринг-вирус затронул все формы жизни, все они погибли, Кауру это осознавал. То, как погибла петля, напоминает день сегодняшний. Может, все-таки подождем? Оставалось только просить. Решать что-либо окончательно сейчас было совершенно бесполезно. «Если мы не решим ничего сейчас, найдем ли мы выход?» «Ненавижу все это. Себя. Мне все осточертело. Я не хочу делать аборт, но...» «Пойми, вместо Рёдзи появится новорожденный. Я, конечно, буду о нем заботиться, но ничего не выйдет. Я думаю, он разделит судьбу Рёдзи. Да, в мире станет на одну человеческую жизнь больше, но она окажется короткой, и в ней не будет ничего, кроме горя. Помоги, прошу. Что мне делать? Как? Я уже ничего не понимаю». Кауру захотелось придвинуться к Рейка, шептать ей на ухо, обнять ее, забрать ее тяготы. Но сейчас это было неуместно, и Кауру прогнал эту мысль. «Так ты и не думала делать аборт?» Рейка покачала головой. «У меня даже на это сил не хватит». Делать аборт она не собиралась, однако не могла решиться и родить. Заглянув через глаза Рейка в ее душу, Кауру смог уловить там слабый огонек решимости. Аборта не будет, как и родов. Не означает ли это, что она готова выбрать самоубийство? Кауру хотелось только одного, чтобы Рейка жила. А для этого, вместо того, чтобы разглагольствовать о ребенке, которого она может родить, следует внушить ей, что мир стоит того, чтобы в нем жить. Преодолев себя, заставить ее понять ценность бытия, понять, что существуют не только отвратительные вещи, но если жизнь на Земле будет гибнуть с такой же скоростью, объяснить кому-либо ее ценность будет невозможно. Нужно заставить ее согласиться. Способ был только один. Вот этими самыми руками столкнуть мир с пути к хаосу. На это необходимо время. Сколько же его потребуется? 2 или 3 месяца, потом живот у Рейка станет большим, и она наверняка предпочтет смерть. Дай мне 3 месяца, прошу. Доверься мне. Через 3 месяца будет поздно. «Что, по-твоему, будет с моим животом?» — прокричала она срывающимся голосом. «Ладно, 2 месяца». «Я не могу обещать». «Нет уж, обещай. Так вот, 2 месяца. И что бы ни случилось, не убивай себя». Каору, опираясь 2 руками о стол, навис над Рейка. Под его напором она уступила, и после этого ее лицо немного изменилось, стало более спокойным. Похоже, ей стало немного легче. Даже принятие временного решения может хоть как-то облегчить боль. Пусть даже он вновь лишится близости с ней, но ему необходимо было на время ее покинуть. Каору казалось, что 2 месяца окажется как раз достаточно. 2 месяца, — тихо прошептала Рейка. «Да, через 2 месяца встретимся. До этого, что бы ни случилось, держись!» «Было бы хорошо, если бы это удалось. Твое сердце бьется, ты дышишь. Если бы еще обо мне хоть немножко вспоминала...» Рейка выдавила некое подобие улыбки. «А какое 3-е условие?» Впервые сегодня Кауру увидел радостное выражение на лице Рейка. Это успокоило его. Ему хотелось, ни о чем не спрашивая, просто верить ей. Доверял ли он самому себе? Он не мог не ощущать собственных сомнений. Почему основы вируса — это 2 в степени, помноженное на 3? 6-е чувство тоже не бездействовало, подталкивая к мысли, не находится ли источник заразы где-то совсем близко. Если удастся установить источник, кто знает, может, найдется средство решения проблемы. Срок — 2 месяца. Кауру не оставалось ничего, кроме как идти навстречу событиям, надеясь в будущем делить судьбу с Рейка.